По случаю 17-й годовщины со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин и сотрудники отделения посетили 9 июня монумент трех хартий объединения Родиной.